Дроздовы были тоже помещики нашей губернии, но служба генерала Ивана Ивановича, бывшего приятеля Варвары Петровны и сослуживца ее мужа, постоянно мешала им навестить когда-нибудь их великолепное поместье. По смерти же генерала, приключившейся в прошлом году, неутешная Прасковья Ивановна отправилась с дочерью за границу, между прочим, и с намерением употребить виноградное лечение, которое и располагало совершить в Верне-Монтрю во вторую половину лета. По возвращении же в Отечество намеревалась поселиться в нашей губернии навсегда. В городе у нее был большой дом, много уже лет стоявший пустым, с заколоченными окнами. Люди были богатые. Прасковья Ивановна в первом супружестве госпожа Тушина была, как и пансионская подруга ее Варвара Петровна, тоже дочерью откупщика прошедшего времени и тоже вышла замуж с большим приданым. Отставной штаб-ротмистр Тушин и сам был человек со средствами и с некоторыми способностями. Умирая, он завещал своей семилетней и единственной дочери Лизе хороший капитал. Теперь, когда Лизавете Николаевне было уже около 22 лет, за нею смело можно было считать до 200 тысяч рублей одних ее собственных денег, не говоря уже о состоянии, которое должно было ей достаться со временем после матери, не имевшей детей во втором супружестве. Варвара Петровна была, по-видимому, весьма довольна своей поездкой. По ее мнению, она успела сговориться с Прасковьей Ивановной удовлетворительно и тотчас же по приезде сообщила все Степану Трофимовичу. Даже была с ним весьма экспансивна, что давно уже с нею не случалось. «Ура!» — вскричал Степан Трофимович и прищелкнул пальцами.